если представить невозможное. Он не справляется с заданием. На даче совершены три убийства, а он не может даже приблизительно сформулировать мотив, обозначить круг подозреваемых. Хотя в живых осталось всего 5 человек, если считать вместе с ним. Термин «круг подозреваемых» в данном контексте звучит явно с натяжкой. Если представить невозможное, что сейчас на дачу Снегиревых нагрянет милиция, что он скажет представителям власти? Впрочем, не факт, что они вообще захотят его слушать. Кто он такой? Тоже мне сыщик выискался. Войдя к себе, он рухнул ничком на кровать. Три комнаты, в которых сейчас находились три овдовевших за одну ночь мужика. А подруги их, мертвые, которым было уже не холодно, которым вообще было все равно, лежали в сарае. Ночь еще не кончилась, кстати. Убийца проявлял невиданное разнообразие. Первая смерть от укола в вену, вторая от удара ножом в сердце, третья — повешение на шведской стенке. Оригинал, просто супер! Если это не Макс, то кто? При таком разнообразии способов убийства напрашивался сам собой вывод, что убийца не один и тот же человек. Три жертвы, три убийцы? Тогда и мотивы преступления должны быть разными. После новогодней ночи, если он, конечно, доживет до этого времени, самое время будет обратиться к психотерапевту. Попринимать ванны, сходить на физиопроцедуры, на массаж. Иначе он после увиденного и пережитого не сможет тренировать детей. Вопрос вопросов. Преступления планировались заранее или совершались спонтанно, ситуационно? Какие имеются доказательства того, что убийствам предшествовала длительная подготовка? Пожалуй, у первого точно все признаки подготовки налицо. Леночка тихо поднялась к себе и вскоре была обнаружена мертвой. Лишь след от укола в вену да шприц в руке говорят о том, что было совершено убийство. Правда, шприц вскоре поменял свое положение. Кто сделал укол? Поди разберись. Кто поменял направление иглы шприца? Последнее убийство. Стас был уверен, что его совершил Макс, больше некому. Или его двойник, но... Это из разряда фантастических догадок. Именно он, крадучись, выходил из комнаты Игнатенок. Если убийца не он, что ему делать в комнате Жанны так долго? И что за трюк с опьянением? Зачем журналист внушил всем, не без помощи Стаса, кстати, что он в стельку пьян, не будучи таковым? Создал себе алиби? Для всех, кроме сыщика. Зачем? Алиби обычно создается для всех. Или Макс думает, что сыщик на его стороне? То есть сыщик тоже считает, что Жанна заслуживает смерти? За что? Бред. Так или иначе, алиби сработало на все 100. Никто Стасу не верит, что журналист на самом деле был трезв. И как выпутаться из ситуации, сыщик не представлял. Настаивать на том, что Макс всех водит за нос, все равно, что говорить врачу-психиатру, будто по тебе бегают маленькие зеленые человечки. Сейчас с журналистом не поговоришь, он невменяем. Возможно, к утру протрезвеет. Только нужны ли будут его показания к утру? Что будет на даче к этому времени? Стас боялся предположить. В принципе, в схему сыщика Макс в качестве убийцы вписывался неплохо. Свою жену грохнул за то, что она ему изменила с Антоном. Тут все ясно. Мотив — возмездие. Стоп. А как же сломанная челюсть Бородатого? Или Макс так проговорился лишь для того, чтобы притупить, так сказать, бдительность сыщика? Дескать, успокойся, отомстил по полной, обиды нет. Обиды на Антона нет, а на Лену. Если Снегирев сказал сыщику, что Лена сама ему предложила это самое, то почему бы ему не передать ту же информацию обманутому мужу? Кажется, от жены Стас слышал, что бред ревности, как психическое заболевание, поражает в основном мужчин. Валентина эти данные почерпнула на цикле психиатрии в мединституте. Дескать, у мужика в сексе функция активная, поэтому он и проецирует все на себя и гипертрофирует не по-детски. Хорошо. С мотивом первого убийства все ясно. А Валентину за что убили? За то, что она оказалась свидетельницей? Допустим. Если Лене ввели яд замедленного действия, то самое подходящее время для укола, когда они с Максом были на крыльце и на свежем воздухе говорили о политике. Но тогда журналист не может быть убийцей своей жены. Он был в это время со Стасом. Каков мотив третьего убийства? Особенно если учесть, что у Жанны к журналисту было безответное чувство. Может, что-то уже склеилось, и симпатичная пышечка начала шантажировать журналиста? Например, хотела подкинуть фотки Леночки, дескать, полюбуйся, какой верный у тебя муженек. Стас бы не особо удивился, если бы все обстояло именно так. Ему не очень верилось в то, что жена фотографа не разбирается в фотоаппаратуре. Ведь кто-то щелкнул Стаса, когда он возвращал нож на подставку. Кроме Жанны это сделать было некому. Левик с Антоном выносили тела покойниц в сарай. Стоп! А что делал в это время Макс? Почему бы ему не сфотографировать Стаса за столь неблаговидным занятием? Как журналист он может владеть фотоаппаратурой в совершенстве? Скорее всего, так оно и есть. Стас вскочил, сел на кровать и встряхнул головой. Фотография, на которой он запечатлен с ножом на кухне, была среди прочих, недавно напечатанных Левиком. Как бы она могла попасть в пакет, если бы фотографии сделал Макс? Это же надо самому пленку проявлять, печатать! Если только...